До Одессы. Переезд Яффа-Одесса совершили мы на пароходе Русского пароходного общества. Белый и Ася Тургенева выехали из Яффы 11-24 апреля 1911 года, прибыли в Одессу 22 апреля старого стиля. Смотри описание морского путешествия из Палестины в Одессу в письме Белого к матери от 22 апреля 1911 года. Восток, Запад. Этот путь ничем не отметился в смысле встречи с людьми. Все впечатления приносило море. Мы получили удобную маленькую каютку, в которой мне хорошо заработалось, и к концу трехнедельного путешествия мой письменный столик вполне стал рабочим столом. За отдельную плату отвели нам на палубе два удобнейших шезлонга, и мы почти все время комфортабельно покоились в них, следя за линией берегов, сирийских и малоазиатских, и за панорамой островов архипелага. Погода стояла великолепная, веяло весенним теплом, и по мере того, как мы поднимались на север, все больше теплело, ни облачко. Всю дорогу ни качки, ни ветерка, ни дождя. Глядя на ленту береговых панорам, развертывающих Палестину, Сирию, Малую Азию, мы совершенно бездумно подводили итоги нашему полугодовому странствию. Мы говорили о том, что пятна путевых впечатлений, разгляд бытов переродил нас так, что только в годах скажется перерождение это. Проблемы истории взволновали меня, я себя теперь осознал в душе очеркистом и путешественником. Равнодушными сперва взглядами скользили мы по скучноватым плоским берегам Палестины и Сирии, промелькнули издали апельсинники Кайфы, неизвестные европейцам, но знаменитые здесь, явские апельсины — ничто перед кайфскими. Прочертилась линия европейских построек города Бейрута с монументальным зданием университета, устроенного американцами. Поразили лесистые горы, увенчанные снегами, вместе схождения Сирии с Малой Азией, Александретта, Мерсина. Здесь открывалась железная дорога, идущая на Багдад. От Мерсины пароход ушел в море, берега скрылись. На следующее утро я любовался старыми бастионами и могучими башнями острова Родоса, после которого морская линия горизонта изрезалась рядом причудливых островов, в полосу которых вступили мы, и плыли в ней дня 4 или 5, то был архипелаг. Никогда не забуду я ряда каменных фантастических очертаний, среди которых тихо скользили мы. Вот остров Дракон, вытянувший свою пасть по направлению к морю, но мы оплываем его. Через 20 минут его контур меняется. Он делается не драконом, а, например, великаном, башней или контуром орла, льва и так далее. Исчезло открытое море, заполнившись десятками островов, разделенных узкими проливами. Градация земель, пустынных, каменных, золотистых, обставала нас днем и ночью. Сочетание вод легчайшей голубизны с золотовато-нежными рельефами утесов погружало нас в сплошной сон. Мне впервые предстал здесь генезис греческой мифологии, ибо я видел химер, драконов, вставшего из воды Посейдона, Атласа и прочих действующих лиц греческих мифов. Я понял, что мифология греков — рассказ о причудливых земляных формах, торчавших из моря. 5 дней отдавались мы сказке, созерцая метаморфозу контуров. А новые и новые острова намечались из горизонта, в то время как те, которые проплывали мимо нас, становились фантазией, одетой в дымку, с противоположной стороны горизонта. Даже не заметили мы, как мимо прошли очертания Патмоса, Лесбоса и других мест, связанных с историей Греции. Я считаю, что 5 дней, отданных впечатлением архипелага, были днями сплошной поэзии. Мы приближались к Смирне, где должны были простоять больше дня, и уже собирались использовать день стоянки, съехавши на берег, но в город нас не пустили. Там началась холера. Вознаградили себя выездкой в Митиленах, пестрые до вычурности греки в красных фригийских шапочках с чудовищно пышными сборами алых штанов вверху, обтягивающих нижнюю часть ног, как трико, с остроконечными туфлями в четверть аршина длины, пестрые греки перевезли нас в город. Белые чистые домики, утопающие в зелени, кисти белых сиреней, падающих каскадами отовсюду, щебет птиц, смех. Удивительное место Митилены, летней резиденции одесских греков-богачей. За Митиленами окрестности стали однообразно суровы. При входе в мраморное море глядели мы на пустынные малоазийские берега, нащупывая глазами остатки исторической Трои, и вот уже открылся веселый Босфор с пестротой стен мечети Золотого Рога. Пароход причалил к мосту, соединявшему оба берега. На одном европейские кварталы Пера и Галата, на другом — старый Стамбул. Здесь мы простояли около полутора суток. Взяв на день высококвалифицированного проводника с соответственно высоким тарифом, очень достойного вида, мы отдались ему в руки и не жалели об этом. В результате мы получили полное восприятие города в целом, даже в паузах, в остановках, во времени, отведенном нам проводником для еды, чувствовался вкус и умение. Я не стану описывать мечеть Стамбула, стены его, семибашенный замок, мусульманское кладбище и сладкие воды Европы, по которым совершили мы длинное путешествие в легком каике с гулянием по зеленой береговой мураве, все это описано и Лоти, и особенно Клодом Фаррером в его романе «Человек, который убил», и вторично описывать, значит, дать худший, ненужный вариант классических образцов. И кроме того, после Кайруана, Тунисии, Египта и Палестины впечатления наши были притуплены. Приезжего из Берлина, Парижа, Москвы может интересовать восточный стиль города, для нас этот стиль был только повтором. Я отмечу лишь облик турецкой женщины, весело разгуливающей с подругами на зеленых лугах, окаймляющих сладкие воды Европы, высокая, живоглазая, с почти открытым лицом, для вида лишь опущенным черным или кремовым кружевом у подбородка. Чаще всего она мне встречалась в ярком желто-коричневом платье с золотистым отливом и с непременными пелеринками. И потом характерны фигуры крутящихся константинопольских дервишей, длиннобородых, с важными лицами, в огромнейших барашковых колпаках, ими кишат улицы города. Нас более интересовали военные из младотурок. Они окончили образование в парижском Сан-Сири, отличались изысканностью манер, прекрасной французской речью, блестящим мундиром и предупредительной вежливостью по отношению к дамам, что, впрочем, не помешало впоследствии им совершать деяния, превосходящие жестокостью деяния башибузуков. Младотурки — европейское название членов турецкой националистической организации «Единение и прогресс», основанной в 1889 году и пришедшей к власти в 1908 году в результате руководимой ими младотурецкой революции. Подразумевается прежде всего насаждавшаяся младотурками практика геноцида, истребление около полутора миллионов армян, населявших Западную Армению в 1914-1918 годах. Сладкие воды Европы — два полноводных ручья — Али-Бейсу, Кидарос, и Киат-Ханесу, Барбизес, впадающие в Золотой Рог. Долина этих ручьев — популярное место прогулок. Каик — длинная лодка с двумя-тремя парами весел, характерная для Константинополя и Золотого Рога. Галату и Пера, признаться, пренебрегли мы. Кварталы эти — плохие копии всякого европейского города. Хваленый вид Босфора, разумеется, живописен, но, по-моему, и неаполитанский, и особенно тунисский залив красотой и размахами берегов превосходит Босфор. Хорош, правда, вид на далеко открывающиеся Принцевы острова, но мы были слишком утомлены всем, что ряд месяцев проходило перед глазами, чтобы теперь пристально вглядываться в предстающие прелести. Словом, когда наш пароход плыл вдоль извилистых и покрытых вилами берегов Босфора, я мало вникал в красоту берегов, которые все сужались, сужались, Справа и слева стояли орудия, дулы их были направлены к русскому северу. Вот последний коленчатый поворот и Черное море, которое действительно показалось мне черным по сравнению со Средиземным, как полагается, здесь стало покачивать нас, прокачало весь следующий день до темноты. Когда же небо покрыли звезды, показался северный берег, густо усеянный огнями Одессы. Перед нею мы стали и простояли всю ночь, чтобы с утра подвергнуться всевозможным осмотрам. С грустью я выбросил мой револьвер, защищавший нас в мраке кривых переулков Родесса, но делать нечего. Мне позднее ярко вспомнилось мое вперение в береговые огни. Я себя ощущал тогда точно вор, подкравшийся к ненавистному мне российскому государству, которое, зная оно, каким подъезжал, не должно бы было впускать меня, как почти государственного преступника, в свои пределы. Много лет спустя, уже после Октябрьской революции, вспомнилось это противостояние, но в другом образе, между мной и царской Россией. Непереступимая черта. Интервенты посылают свои суда в Одессу. Пролетариат защищает ее. Я издали, с севера, из советской Москвы, вперяюсь в нападающих на СССР негров, часть моих прежних знакомых. Даже когда-то друзей в качестве эмигрантов спасаются из пределов России. Эти два момента живо шевелились в сознании, противополагаясь друг другу в 19-м и 20-м годах. Не стану описывать, как мы без проко осматривали Одессу, как проводили около суток в Киеве, где невольно обратили внимание на пестрые пятна крестьянских одежд, которыми рассветились окрестные холмы. Ася сказала мне: «Посмотри-ка, чем все это отличается от Палестины, те же краски на людях и даже в ландшафте». Скоро мы оказались в Обстане и хорошо мне известных видов Полесья. Вот уже Луцк со знакомой стырью и древними башнями чуть ли не 12-го столетия, возвышавшимися над рекой. На станции ждали нас лошади. Мы покатили по столь привычной дороге, и вон уже там, на фоне дубового густоствольного леса, знакомый, приветливый белый домик лесничества.